Приключения удивительного мальчика. Брат дракончиков. Посвящается Марии Шарлотте Иде. О драконах и людях. Когда-то, давным-давно, люди и драконы были заклятыми врагами. После долгих лет и стольких же битв противники вернулись в свои дома. Отделенные от соседей высокими горами и глубокой рекой, они не желали ничего знать друг о друге. Но в царстве драконов вырос мальчик по имени Вико, и с этих пор все изменилось.